Сеанс 676, 9 июля 1973 года, понедельник, 21:32. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Если вы любите и уважаете себя, то будете доверять своему пути. Вы примете свое нынешнее положение, каким бы оно ни было, как часть этого пути, и поймете, что из него исходят все элементы созидания, которые вам необходимы. Будьте собой. Верьте в свою целостность, и вы автоматически будете помогать другим. Мало пользы от постоянного повторения фразы типа «Я достойный человек, я верю в себя и в свою значимость», если вы при этом боитесь собственных эмоций и расстраиваетесь, если видите у себя то, что считаете негативным настроением. Влюбленный может видеть в своем возлюбленном идеал и при этом хорошо осознавать все несоответствия, отклонения от идеала. Так и вы можете, любя себя, понимать, что то, что вы считаете несовершенством, на самом деле стремление к более полноценному развитию. Вы не можете любить себя и при этом ненавидеть эмоции, которые текут через вас. Вы, конечно, не ваши эмоции, но вы так часто отождествляете себя с ними, что, ненавидя их, будете ненавидеть себя. Используйте сознательный разум и его логику. Если вы заметите, что чувствуете себя недостойным, не пытайтесь просто наложить на это убеждение более позитивное. Лучше поищите причины первого убеждения. Если вы этого не сделали, запишите свои чувства в свой адрес. Будьте абсолютно искренни. Что бы вы сказали, если бы к вам с этими причинами пришел кто-то другой? Изучите то, что вы написали. Поймите, что с этим связан выбор убеждений. Считать себя недостойным и быть недостойным – разные вещи. Поймите это. 23:46. Затем напишите список своих достижений и способностей. Туда должны входить такие вещи, как умение ладить с окружающими, привлекательность, способность ухаживать за растениями и животными, навыки плотника или повара. Любой талант, любое достижение надо записать так же честно, как вы записывали малейшие недостатки. Нет ни одного живого человека, у которого не было бы тех или иных творческих способностей, достижений, положительных качеств. Если вы выполните мои рекомендации, то поймете, что вы действительно достойный человек. Когда вы поймаете себя на настроении, в котором вы кажетесь себе незначительным, посмотрите на свой второй список – способностей и достижений. Затем используйте позитивное внушение по поводу своей ценности, подкрепляя его самоанализом. Вы можете сказать: «Я знаю, что у меня чудесные способности, которые я не использую. Когда я сравниваю себя с другими, я сильно не дотягиваю. Какая разница, что у меня есть несколько банальных достижений, а не много у кого есть, это не уникально. Моя судьба должна быть больше этого. У меня есть желания, которые я не могу выразить». Прежде всего, вы должны понять, что вы уникальны, поэтому бессмысленно сравнивать себя с другими. Потому что при этом вы пытаетесь подражать их качествам, и в силу этого отрицаете чудо собственного бытия и видения. Если вы начнете сравнивать себя с другими, этому не будет конца. Вы всегда найдете кого-то более талантливого, чем вы, поэтому будете продолжать испытывать недовольство. Вместо этого работайте со своими убеждениями и запомните, что ваша жизнь очень важна. Начните с нее и того, где вы есть. Не упрекайте себя за то, что вы не достигли какого-то великого идеала. Начните использовать все свои способности на пределе, зная, что в них лежит ваше индивидуальное самовыражение. 22:01. Любая помощь, оказанная вами другим, будет исходить из творческого использования ваших собственных качеств и ничьих больше. Не расстраивайтесь, если поймаете себя на печальных размышлениях о своих проблемах. Лучше конструктивно спросите себя, зачем вы это делаете. Ответ придет к вам. Используйте знания как мост. Позвольте проявляться своим эмоциям. Если делать это честно, ощущение никчемности и подавленности пройдет и исчезнет, изменившись само по себе. Или сами чувства вызовут у вас нетерпение или скуку, и вы избавитесь от них. Только не говорите себе автоматически, что они неправильны, и не пытайтесь наложить поверх «позитивное» в кавычках, убеждение. Относитесь к себе с чувством юмора. Не с язвительным, а с доброжелательным. Серьезность хороша, когда она естественна, а не вымучена. Но если она затянется, то станет напыщенной. Если вы позволите себе все больше и больше осознавать свои убеждения, вы можете работать с ними. Глупо пытаться бороться с тем, что вы считаете негативными убеждениями, или бояться их. В них нет ничего таинственного. Вы можете обнаружить, что многие из них служили когда-то достойной цели, но получили слишком большое значение. Может быть, надо не избавляться от них, а изменить структуру. Сделайте перерыв. 22.11, 22.28. Некоторые убеждения могут позитивно работать для вас определенный период времени. Однако, если вы не изучите их, то можете ходить с ними и после того, как они послужат своей цели, а они могут начать работать против вас. Новая фраза. Например, дети в какой-то момент жизни часто верят, что родители всемогущи. Это удобное убеждение, которое создает у детей ощущение безопасности. В подростковом возрасте те же дети с удивлением понимают, что их родители – люди, которые могут ошибаться, и возникает другое убеждение – в неадекватности и второсортности людей старшего поколения, в ограниченности и бессердечии тех, кто правит миром. Молодые люди часто считают, что старшее поколение все делало не так. Это убеждение освобождает их от детских взглядов, когда старшие были не просто правы, а непогрешимы. Это дает им силы решать собственные и мировые проблемы. Какое-то время молодые взрослые считают себя неуязвимыми, даже выходящими за границы бытия. Это убеждение тоже дает им силы и энергию, необходимые, чтобы начать жить самостоятельно и строить собственный массовый мир. Однако, с материальной точки зрения, они все рано или поздно должны понять не только проблемы, но и другие интересные качества бытия, в котором такие общие убеждения не имеют смысла. 22.39. Если в 40 вы все еще верите в непогрешимость родителей, то эта идея давно пережила свою полезность для вас. Используя методы, описанные в этой книге, попытайтесь понять причины этого убеждения, потому что оно мешает вам проявлять независимость и строить собственный мир. Если вам 50, а вы все еще считаете, что старшее поколение ограничено и быстро впадает в старческий маразм, ментально и недееспособно и слабеет физически, то это старое убеждение в неэффективность старших поколений ставит негативное внушение вам самим. И наоборот, если вам 50, а вы все еще считаете, что юность – единственный, достойный и результативный период жизни, вы, конечно, делаете то же самое. Молодой взрослый, обладающий талантом в какой-то области, может считать, что этот талант делает его лучше других. В данный момент это может быть полезно для человека, потому что это дает стимул к развитию и независимость, необходимую для раскрытия способностей. Годы спустя тот же человек может понять, что придерживается такого убеждения слишком долго и отказывает себе во взаимообмене со сверстниками или как-то еще ограничивает. Молодая мать может считать, что ее ребенок важнее мужа. В зависимости от обстоятельств это может помочь ей обращать на ребенка достаточно внимания. Но если она сохранит это убеждение, когда ребенок подрастет, оно тоже может стать ограничением. Вся взрослая жизнь женщины может быть построена на такой идее, если она не научится анализировать содержимое собственного разума. Убеждение, которое полезно для женщины в 20, не обязательно будет столь же полезно в 40, когда она так и продолжает уделять детям больше внимания, чем мужу. Конечно, многие ваши убеждения имеют социальное происхождение, но вы все равно приняли те, которыми пользовались. Как правило, в вашем обществе мужчины считают себя логиками, а женщины – интуитами. Сейчас женщины, пытаясь отстаивать свои права, часто попадают в ту же ловушку, но наоборот. Они пытаются отрицать то, что считают второсортными интуитивными способностями, ради того, что кажется им первосортными логическими. То есть определенные убеждения структурируют вашу жизнь часто на какой-то период. Из многих вы просто вырастаете. Когда это происходит, внутренняя структура меняется, но вы не должны жадно хвататься за остаточные убеждения, если опознаете их. «Я чувствую себя недостойным, потому что мать меня ненавидела». Или «Я чувствую себя недостойным, потому что в детстве был тощим и маленьким». Работая со своими убеждениями, вы можете заметить, что ощущение недостойности идет из таких вот ситуаций. Вы, как взрослый, должны преодолеть свои убеждения, понять, что если мать ненавидит ребенка, у нее самой не все в порядке, и такая ненависть больше характеризует мать, чем ребенка. Вы должны понять, что вы уже взрослый, а не ребенок, которого легко запугать. Отдельно. Точка силы в настоящем. Она не в прошлом, если только вы сознательно не решаете поддаться отслужившим свое убеждениям, которые вам уже не нужны. Если вы считаете себя недостойным, потому что в детстве были маленьким и вас часто обижали, то вы явно каким-то образом использовали это убеждение. Признайте это. Подумайте, с какой целью. Может быть, вы компенсировали это, став потом спортсменом, или использовали этот стимул для движения в другом направлении. Если мать ненавидела вас, вы могли использовать это для обретения независимости. Как предлог или выход. В любом случае, вы сами формируете собственную реальность, поэтому вы на все согласились. Многие пишут мне, считая, что обладают необычными экстрасенсорными или писательскими способностями или чувствуют невероятное желание помогать другим. Они постоянно сравнивают то, что они делают, с тем, на что, по их мнению, они способны, но часто даже не начинают развивать собственные способности. Например, они хотят писать великие философские теории, может быть, никогда прежде не пробовав ничего писать или не настолько доверяя себе, чтобы начать. Некоторые хотят помогать миру в целом, заглавными буквами. Но они просто думают о своем желании, никак не пытаясь воплощать его на практике. Их мысленный идеал становится таким огромным, что они заранее недовольны своими результатами и при этом боятся даже начать. Любящие утверждение о своей уникальности само по себе покажет им, как начать по-своему использовать их способности и поверить в свое нынешнее положение. Их идеал еще не материализован, это только суть направления. Но найти свой путь можно, только используя то, что у вас есть. В том сейчас, которое вам известно. И согласившись со своими возможностями и способностями, используя их через силу настоящего. Можете сделать перерыв. 23.13. Конец сеанса.